Глава 45. Ирина. Полгода спустя. Еще один этап жизни Ирины Алычевой остался позади. Еще один флажок она по полному праву могла поставить себе на воображаемой доске достижений. В этом году Ирина поступила на лечебный факультет 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Поскольку иных средств к существованию, кроме небольшой стипендии и собственных сбережений, не предвиделось, Алычева думала, как совмещать учебу с работой. Ей удалось договориться на частичную занятость в своей аптеке. И в последние дни августа, пока еще занятия не начались, Ирина хваталась за возможность заработать и вышла в полную смену. Покупателей было немного, и образовалось свободное время, которая, как известно, порождает рефлексию. Роман с пилотом, ворвавшийся в ее жизнь яркой кометой, также стремительно растворился в воздухе. Плотная занятость послужила Алычевой анестезией от душевной боли. Из-за предстоящих сложных экзаменов ей попросту было некогда страдать. Сказать, что разрыв с Андреем стал для Иры чем-то вроде комариного укуса, тоже нельзя. Мечты о красивой любви, в которую она осмелилась поверить, разбились, как оконное стекло, поранив ее осколками. Где-то в конце мая, перед самыми экзаменами, к ней в аптеку явился Морозов. Принес цветы, завел разговор о чувствах, что ему очень жаль, и он хотел бы. Ирина этот поток решительно прервала. «Андрей, не надо. Что прошло, то прошло. Пришел тебе сказать, что уезжаю». «Хорошо. Но в этом не было необходимости». Как можно равнодушнее ответила Алычева. Но ему показалось, что в ее глазах мелькнуло разочарование. «Я уезжаю надолго». Андрей как будто бы чего-то ждал. Ира молчала. «Тебе не важно, насколько?» «Насколько?» — спросила Ирина, чтобы скорее закончить разговор. «Я уезжаю. С мужского на русский переводится как «исчезаю из твоей жизни». Не ищи со мной встреч». Как будто бы кто-то ищет. Ну и самомнение у некоторых. «Я заключил контракт с китайской авиакомпанией на 3 года. Буду работать в Китае». «Правильно ли я поняла? Раньше, чем через 3 года, ты здесь не появишься?» — с сарказмом спросила Алычева. «Улетает в космос. Навсегда». «Зависит от графика. Если работать 3 недели через 2, то, наверное, смогу прилетать. И в отпуск, конечно, тоже. Будешь меня ждать?» Андрей посмотрел на нее с надеждой. Сердце Иры едва не дрогнуло. Столько грусти во взгляде. Жаль, что глаза могут лгать. Ирина промолчала. «Что тут ответишь?» От повисшей паузы спас посетитель. «Вы в кассу?» — обратился он к Морозову. «Нет, пожалуйста». Андрей отошел в сторону. «Девушка, мне, пожалуйста, активированный уголь, парацетамол?» Посетитель принялся перечислять лекарства. Ирина удалилась в подсобку. Когда вернулась с таблетками, Морозов уже ушел.